Глава 20. О, детка! Он вдруг обхватывает мои бедра своими крепкими руками, что я сразу забываю о всех претензиях. Ненавижу и люблю подлеца. Не обращай внимания на мою жену. Ты тоже станешь женой. Я же тебе обещал. Он вонзается губами, и мои готовые к поцелуям губы открываются. Я так по нему соскучилась, по его жарким прикосновениям, по его объятиям, по его мужской силе. Целый день он раздавал команды по телефону то принести кофе, чай, то пригласить в кабинет того или иного подчиненного. Его властный тон возбуждает меня до чертиков. Я целый день мечтала, что мы окажемся наедине, и он возьмет меня прямо в своем кабинете. Но тут приперлась его жена. Не удивлюсь, что она сидит под дверью, ожидая, что мы выйдем вместе. «Давай по очереди», — произношу в полудреме. Я как будто в наркотическом сне, когда рядом с ним. Он для меня самый сильный наркотик. «По очереди?» «Да, по очереди выйдем. Сначала я, потом ты. Где твоя машина?» Я сказал водителю встать у черного входа. «Но...» «Точно, он скрывает наши отношения. Это, конечно, разумно, но совсем не совпадает с тем, как он себя передо мной показывает. Он боится разрушить отношения с Ирочкой. Его, конечно, можно понять, но и мне зачем тогда лапшу на уши складывает? Ну, я об этом подумаю завтра. Сейчас мое тело истосковалось по нему. Я желаю его губ на своих сосках, его рук на моей заднице и его члена внутри себя. Все остальное неважно. Тогда я иду в твою машину, а ты подходи через пару минут». Чудом у меня хватило морального духа вырваться из его манящих объятий. «А потом поедем. Куда мы, кстати, поедем? Я сняла номер в отеле. Поедем ко мне?» «Поедем вечером к тебе, чтобы забрать твой чемодан, а сейчас поедем в твою квартиру». «Ты мне квартиру купил?» «Я, конечно же, понимаю, что купил он ее не для меня, но лишний раз его поддеть — святое дело». «Конечно, детка. Я же хочу, чтобы ты жила в комфортных условиях». Он проводит языком по моей шее, а я теряю голову. «Этот негодник сводит меня с ума. Забывая обо всем на свете, снова отдаюсь чувству, позволяя ему ласкать меня языком в районе шеи и груди. Стук в приемную мгновенно отрезвляет. Мы отпрыгиваем друг от друга, как ошпаренные. Причем я, кажется, отскочила более резво, чем он. Мерлан сделал это как-то более плавно и без нервов. В приемную входит женщина. Я знать ее не знаю. «Мерлан Дамирович, все спокойно. Можете выходить», — она ему говорит и выходит из приемной. Я вопросительно смотрю на своего возлюбленного, но сразу же понимаю. Речь о его жене. Она ушла. Он боится ее потерять, боится расстроить. У него есть к ней чувства. Возможно, не такие страстные, как ко мне. Они, скорее всего, другие, более глубокие, что ли, но нет той страсти и задорства. Их сожрал быт. Мы выходим из приемной в молчании. Каждый понимает, что происходит и как быть. Каждый сделал выбор и придерживается его. Я стала любовницей женатого чиновника. Он изменяет своей законной жене, обещая мне несбыточное. Все понимают, но стараются играть. Мне бы послать его, но я не могу. Слишком сильно хочу его. Если не пересплю с ним сегодня, я заболею. Чувствую это. Мой разум мне об этом говорит. Это наваждение, это мой рок. Оказавшись в машине, решаю задать ему пару вопросов. «Я случайно сегодня услышала твой разговор с подчиненными», — начинаю как бы издалека. И его ладонь оказывается между моих бедер. Он продвигает ее ближе к трусикам. Я теряю разум или остатки его. Дышать становится трудно. Хоть бы водитель не увидел. Впрочем, не удивлюсь, что этот парень навидался многого. Мерлан кладет палец на мою кнопочку, и я непроизвольно постановаю. «Ты сказал, что нужно всех вакцинировать, но ведь это невозможно – вакцинировать всех. У нас пока вакцинация добровольна. Ну, как бы, если процедура может иметь негативные последствия, то человек только сам может решить, нужна ли она ему. Тем более, подписав добровольное согласие, он закрепляет, что в случае наличия осложнений или даже смерти никому не будет иметь претензий, бормочу как рэпер. Как я смогла это сказать, не знаю, учитывая, что он не прекращает ласкать мой клитор. Люди стада. Им скажут, они сделают. Так что я выполню наказ руководства всех вакцинировать. А кто твое руководство? И люди стада? Поражаюсь его циничной речи, отодвигая руку от своего секретика, чтобы иметь возможность думать. Кто, по-твоему, люди? Независимые, гордые, уникальные личности? Основной народ – это стадо. Только единицы являются личностями. Так что все пойдут, куда им скажут. И никто не вякнет.